360. Основы мира, как их превратно толкуют люди, какие они придумывают формулы для толкования жизненных принципов. Лишенные понимания великих основ, объединения всех космических принципов, они насыщают пространство всеми разъединяющими принципами. Так происходит разновесие начал, разъединение всех высших принципов и устремление к многоглавию. Так великое начало иерархии, разъединенное человеческим малодушием, приводит свои следствия, и человечество напрягает все усилия на умаление великого принципа. Так происходит замена великого малым.